20 июля, 15 часов. Плохо дело. В 2 часа в дверь позвонили, это явился первый, и с ним еще какой-то деятель в элегантнейшем костюме и фотохронных очках. Я им открыл. Точно помню, что уже тогда подумал, плохо дело, хотя еще не понимал, что именно плохо и почему. Первый поздоровался, представился и сказал, что хочет видеть ГА. Я повел их под перекрестными взглядами жалких остатков нашего гарнизона, сбежавшегося на дверные звонки. На лестнице первый изволил пошутить. «Ну, как вы тут, осажденные? Крыс уже всех подъели?» Мне было не до шуток. Я запустил их в кабинет ГА и остался сидеть в приемной. Девочки и Аскольд посидели со мной немного, а потом разошлись по своим делам. Все они были настроены совершенно оптимистично. Логика. Раз уж сам первый нанес визит, значит, все будет ока. Из кабинета не доносилось ни звука. Я ждал. И чем дольше я ждал, тем яснее мне становилось, что ничего хорошего ожидать не приходится. Раз уж сам первый в такое время и в такой ситуации наносит визит ГА, это может означать только одно. «Дорогой Георгий Анатольевич, мы вас высоко ценим и глубоко уважаем, однако вы должны понять нас правильно. Демократия, позиция первичных партийных организаций, Наробраз, комсомол, невозможно, да и неверно было бы идти против воли всего города, выраженной настолько определенно. Разумеется, мы учтем все ваши соображения, они представляют большую ценность, мы тщательно изучим их при формировании долгосрочной политики в будущем, но сегодня, сейчас, и не обращайте внимания на выпады экстремистов, культура дискуссии у нас пока еще далека от совершенства, и вы погорячились, и они вот теперь горячатся, но все мы ни на минуту не забываем, что вы — гордость нашего города, всего края, всего Союза, наконец». Все это я представлял себе так ясно, как будто слышал своими ушами. А может быть, я действительно все это слышал, только не ушами. Со мной и раньше такое бывало, когда доводили меня до крайности. Когда они вышли от ГА, я еще владел собой. Пока пожимались руки и происходил обмен прощальными любезностями, я все еще сдерживался. Лицо у ГА было такое, что я только разок глянул на него и больше уж не смотрел. И я еще сдерживался, пока вел их по главному коридору, вывел на лестничную площадку, и вот тут сдерживаться перестал. ГА с нами уже не было, он вернулся к себе. К сожалению, а может быть, к счастью, я плохо помню, что я им говорил. И спросить не у кого, ни одного из наших поблизости не оказалось. Допускаю, что я назвал их предателями. «Вы предали его», — сказал я. «Он так на вас надеялся. Он до последней минуты на вас надеялся. Ему в этом городе больше ни на кого не оставалось надеяться, а вы его предали». Щеголь в фотохронных очках, кажется, пытался остановить меня, не забывая, с кем ты разговариваешь. И я тогда сказал ему: «Молчите и слушайте. Может быть, вы вообразили себе, что ваши комплименты и все ваши красивые слова что-нибудь для него значат? Да не нужны ему ни ваши комплименты, ни ваши фальшивые похвалы. Ему нужна была ваша поддержка». И еще что-то в этом роде, совсем не помню. А помню, как он прервал меня и спросил с искренним удивлением: «Так ты что же, веришь во все эти его фантазии?» «Нет», — сказал я честно, — «к сожалению, нет. У Мишка у меня не хватает в это поверить, но я одно знаю. Пусть это фантазии, пусть это он даже ошибается, но его ошибка в 100 раз грандиознее и выше, чем все ваши правильные решения, и в 100 раз нужнее всем нам». Они обошли меня с 2 сторон и стали спускаться по лестнице, а я говорил им вслед. А может быть, и не говорил, может быть, только думал. Вы сейчас послали его на крест. Вы замарали свою совесть на всю свою оставшуюся жизнь. Наступит время, и вы волосы будете на себе рвать, вспоминая этот день, как вы оставили его одного в кабинете, раздавленного и одинокого, а сами нырнули в эту толпу, где все вам подхалимски улыбаются и молодцевато отдают честь.